Молчун. Контролеры шли между рядами и проверяли билеты, периодически останавливаясь и принимая их у пассажиров. Володя протянул свой, ему вернули и пошли дальше. Интересно, что бы она сделала, если бы знала, кто я? Володя думал, что их уже успели подать в федеральный розыск, но вряд ли эта информация дошла даже до местных ОВД, не говоря о контролерах. Три кондуктора обступили компанию молодых людей. «Молодой человек, предъявите билет», — обратился мужчина к вожаку. «Шел вон, пес!» — парень ответил, явно рисуясь перед своими друзьями. Как некрасиво самоутверждаться за счет кондуктора. Совсем еще молодые, они смеялись, выставляя свою безнаказанность на показ. «Можете купить билет у меня, если у вас его нет, иначе я вызову наряд». «Давай, вызывай!» Кондуктор начал говорить что-то по рации, а наглец встал и направился к выходу. «Куда? Вы задержаны, молодой человек!» Кондуктор схватил его за руку. Парень резко вырвался и толкнул мужчину. «Эй, старикан, ты не имеешь права меня трогать! Ты не из полиции!» В лице мужчины появились признаки замешательства. Видимо, действительно не имеет. Молчун сочувствовал мужику. Будет дожидаться наряда, парень убежит. Схватит его, нарушит закон. А если этот парень устраивает такие представления постоянно? Получается, или раз от раза теряй авторитет, пока об тебя не начнут совсем ноги вытирать, или нарушай закон, задерживая силой. Невелик выбор. Впрочем, ему еще повезло. Даже если подонок ездит тут каждый день, они все равно встречаются нечасто. В жизни бывает и хуже. 2009 год. Джеб, разрыв дистанции, сорвать финтом его атакующий порыв, движение по фронту. Володя легко пресекал атаки соперника и следил за ним в полглаза. Остальное внимание было обращено на другие пары бойцов, дерущиеся вокруг. Почти вся группа обновилась, и Молчун пока не видел сильных бойцов. Было приятно ощущать свое превосходство, но отсутствие толковых соперников на тренировках – это плохо. Спортивная команда части была уже не той. Очередное пополнение солдат пришло на год, по новым правилам. Оставшихся старичков раскидали по ротам обучать духов. Меркулов стал командиром отделения в соседней роте. Молчун почувствовал себя еще более древним. Закончив тренировку, он вернулся в казарму. Нужно было построить всех на ужин. «Рота, стройся!» Через 30 секунд вся рота стояла в строю, кроме одного. Опять он. Брагин. 110 килограмм чистейших мышц. КМС по бодибилдингу. Он двигался не спеша, явно нарочно и уже не в первый раз. Нужно что-то делать, иначе вся рота скоро будет вытирать ноги об меня. «Брагин, ты, я вижу, не торопишься?» «Куда? Ужин не убежит?» «Здесь быстро все делают. Все!» «Не вижу смысла торопиться!» «Смысл есть. В нужный момент ты не будешь телиться, как беременная корова. Тупой сержант мне не указ». И что с ним делать? Начну словесную перепалку, все поймут, что так можно. Ударю — это уже не уставные взаимоотношения. Куда ни кинь, всюду клин. Молчун толкнул его одной рукой. «Я еще не врезал тебе только потому, что даю шанс извиниться». Амбал побагровел и начал движение в сторону Володи. Он тут же встретил прямым правым и добавил левый боковой. Качок явно никогда не дрался с такими же крупными, как и он сам. Он сразу завалился на бок. Слишком сильно. Но это не развесные карамельки, ровно не отсыпешь. «Оба ко мне в кабинет!» — раздался голос майора замполита. На крики майора Молчун отреагировал внешним спокойствием, но был уверен, что его как минимум разжалуют за неуставщину. Майор был новый, а новые любят устраивать показательные казни. «Веснин, что произошло?» «Немного повздорили с рядовым. За дело, товарищ майор». «Ты что скажешь?» «Все так, за дело». «Выгораживаешь? Так, вы двое сидите тут, а я пойду опрашивать роту». «Чтоб я не успел подговорить остальных, это понятно». Майор рассадил всех на ЦП и стал разговаривать с каждым по очереди. Часа через два он зашел в кабинет. «Странно, Веснин. Все говорят, что драку начал он. Свободны оба». Майор стал собираться домой. «Всем готовиться к отбою», — бросил Молчун роте, проходя мимо. А сам пошел к дежурному офицеру. Он еще слишком хорошо помнил чувство голода, когда сам был духом. Сегодня дежурил молодой лейтенант, недавно закончивший училище, на 2 года моложе самого Молчуна. Ему нужно было докладывать по форме. Я сам это выбрал, никто силком не тянул. «Разрешите?» — Молчун, одновременно входя в комнату. «Да, сержант». В комнате было 2 лейтенанта. «Мои не ужинали сегодня, хочу в столовую сходить, по булке им взять. В коптерке хоть пусть сточат, молодые еще, нехват дикий у них. Ничего, нормально?» «Сержант, что за фамильярности, я не понял. Вышел, зашел как положено и доложил нормально». «Макс, тормозни», — вмешался второй. «Сержант, ты иди за булками. Ничего, Макс, пусть пожрут, и я тебя растолкую все сейчас». Молчун вышел из кабинета, зашел в соседнюю коптерку, открыл окно и тихо выпрыгнул на улицу, притаившись под окном офицерской. Прислушался. «Это сержант непростой. Ты Тихого с училища вспомни. Рекс настоящий. Этот из того же теста. Помнишь нашего кабана, рукопашника? Этот сержант его на прошлом чемпионате растоптал. Они с Тихим на этой почве и сошлись». «Мне-то что с этого? Он солдат, я офицер. Мне рулить». «Знаешь, сколько таких, кто, как ты думал, в Афгане пулю в спину словили? Или в Чечне? Это здесь ты, офицер. А там горы, и ты наедине с ротой. И вокруг никого. К ним в роту Черненко стукачка подсадил. Не понравился им этот стукачок. Почему, не знаю. Но из очередного рейда он не вернулся. Вроде как упал. Только говорят, что этот сержант ему помог, а Тихий прикрыл. Ты его знаешь, отморозок еще тот, хоть и прикидывается спокойным. Этот сержант — его бешеный пес. В недавней командировке, кстати, немало он офицеров покалечил, когда пьяными их отлавливал. Так что пиетета перед погонами от него не жди. В общем, чужую собаку не трогай, пусть хозяин дрессирует. А то мало ли в какие командировки вы с ним вместе попадете. Лучше пусть он будет другом, чем врагом». «Тихий? Да, опасный урод. Вовремя ты сказал, с меня бутылка». Молчун тихо отошел в сторону и направился к столовой. Позже он вызывал в коптерку по 5 человек. Солдаты приходили, съедали несколько кусков хлеба, булку и уходили спать. Некоторые благодарили. Все удивлялись. Удивляются. Это понятно. Если даже новые офицеры считают меня кровожадным ублюдком, что ж думают остальные? И как до этого вообще дошло? Хотя кого я обманываю? Этот шмель умел сходиться с людьми. Он не передавливал, где не надо. Его уважали. Меня боятся. Шмель. Девушка в новом пальто сошла на предыдущей станции. Бык с Молчуном спали, склонив головы вниз. Они ехали уже больше суток, и нужно было задуматься о нормальном ночлеге. Мало ли что еще случится по дороге. Нужно хорошо соображать. Саша осмотрел вагон. Молодые, издевающиеся над контролерами, давно сошли, и в вагоне было тихо. По диагонали, на соседнем ряду, сидел мужик в форме охранника с шевроном ФСО на плече. Явно какой-то рядовой сотрудник службы едет домой после смены. Шмель вспомнил, что он тоже когда-то подавал документы туда. Если бы успешно прошел конкурс, жизнь пошла бы совсем по другим рельсам. И не было бы сейчас ни бывшей жены, ни дочери, ни развода. Жил бы один, спокойно, без претензий. Не нашлось человека, кто мог объяснить ему, молодому, что лучше так, без претензий. 2010 год. Прошло 9 месяцев, как он подал документы в ФСО. Ответа не было. Ждать дальше бессмысленно, он давно это понял. 3 месяца назад Шмель начал искать работу. Не временную, а серьезную, надолго. На первой не выплачивали зарплату, вторая была настолько же низкооплачиваемой, насколько и тупой. Он ушел оттуда, пока не отупел совсем. Специальность в дипломе подходила в основном для вакансий менеджеров по продажам. Саша уже научился отличать нормальные вакансии от мусорных, но на нормальные не звали. Интересно, какой у них конкурс? Почему даже не зовут? Опыта мало? Или считают, что после армии на нем можно ставить крест? Послужил родине. Неделю назад Саша обратился к быку. Ему было стыдно, что он не справился сам, но сидеть на шее у родителей нельзя. На сегодня было назначено собеседование, автосалон. Проводили сразу к директору, молодому, но уже набравшему изрядно лишнего веса. Тот смотрел, не улыбаясь. «Александр Геранин», — представился Шмель. «Андрей Игнатьевич». Саша протянул руку, тот нехотя пожал ее. Шмель почувствовал пренебрежение. «Я не отброс, он может подумать что угодно, нельзя из-за этого накручивать себя». «Значит, хочешь у нас работать?» «1С, знаешь?» «Да, в интернет-магазине на нем работал». «Что делал?» «Заказы принимал и оформлял». «Просто оформлял заказы, понятно. Документ с собой?» «Да». Директор вызвал к себе юриста. «Дима, нужно оформить этого человека в корпоративный отдел продаж». Юрист кивнул, резко опустил голову и вернул назад, подчеркнуто прямо держа спину, как по стойке смирно. Что не так с этим парнем? Они вышли из кабинета. Саша дал юристу документы. Тот держался подчеркнуто холодно. «Ничего, немного времени и доброжелательное отношение сделают свое дело. Притрёмся». 2 месяца спустя Шмель готов был набить морду юристу, директору и почти всем остальным коллегам. Юрист возвращал одни и те же договоры на доработку по нескольку раз, каждый раз находя новые ошибки или просто требуя поменять что-то. Это был его метод обучения. А у Шмеля горели сроки. Директор отчитывал за косяки, но Шмель узнавал, что это косяки, только когда его начинали отчитывать. Где, кто и как должен был его обучать, до сих пор было непонятно. Он спрашивал у коллег, но их ответы не всегда помогали, иногда даже вредили. Пока он подружился только с секретарем директора, которая сейчас сидела напротив него в столовой. Раздался звонок, Саша ответил. «Здравствуйте, это компания Одинцова Фэктори. Мы сегодня оплатили машину и хотели бы завтра забрать. Кирилл оставил мне ваш номер и сказал, что вы заменяете его во время отпуска». «Да, заменяю. Машина на дальнем складе. Приедет послезавтра, плюс предпродажная подготовка. Забрать сможете в пятницу». «Что значит в пятницу? Вы не поняли? Нам нужно завтра, Одинцова Фэктори». «Кирилл меня не предупреждал. Завтра не получится». «Это ваши проблемы!» Она наращивала давление, все больше повышая голос и упирая на авторитет компании. Даже секретарь, сидящая напротив, оторвалась от обеда и стала слушать. Сашу покоробило, но он усилием воли взял себя в руки и спокойно ответил. «Скажите, вы договор читали?» «Какой договор?» «Купли-продажи. Там сказано, что мы обязаны выдать вам машину в течение 10 рабочих дней после оплаты. Поскольку о ваших устных договоренностях с Кириллом я ничего не знаю, предлагаю действовать согласно договору. Давайте планировать на пятницу. Раньше не могу, извините». «Я перезвоню». Она бросила трубку. «Но ты спокойный», — сказала секретарь. «Я б не выдержала. Много у тебя таких?» «Есть. Особенно те, кого передали от других сотрудников на время отпуска. Люди как попало дела передают». Работа давала реальный опыт, а не только стаж по трудовой и деньги. Но пока что она все равно не нравилась. Выводила из равновесия, раскачивала. Постоянно приходилось делать усилия над собой, чтобы не сорваться. И немалое. Потерплю еще 4 месяца для стажа. Заодно денег подкоплю и свалю. Бык. Очередной фасад здания медленно проплыл мимо. Коля так и не понял, что это за здание, то ли жилое, то ли торговый центр. Старая 3-этажная коробка, пережившая не один капремонт. Это здесь, недалеко от вокзалов, их еще периодически приводили в порядок. Чуть дальше было хуже. Но люди жили или работали там. Бык всегда знал, что в стране полно бедных, а сейчас увидел своими глазами. Эти люди не были бомжами или алкоголиками, но едва сводили концы с концами. И они не заканчивались, как деревья бесконечного русского леса за окном. Он поставил себя на их место и подумал, что бы делал сам. Когда денег в обрез, любой переезд, даже в ближайший город, был целой проблемой. Костя посмотрел на рюкзак, в котором были спрятаны деньги. Их хватит на жизнь, если не придется отдать все, чтобы как-то устроиться там, где они в итоге окажутся. А если придется? «Парни, а вы не думали, чем мы будем зарабатывать, когда осядем где-нибудь?» «Смотря где осядем», — ответил Саша. «Молчун, а ты что думаешь?» Нам что, денег мало? Ну, вдруг они уйдут на что-то, и нам понадобится еще. Из нормальной зарплаты у меня только опыт тренера в фонде. За бесплатно. А ты, Шмель, что скажешь? Не думаю, что мы осядем там, где нам пригодится опыт работы в фонде. В каком угодно качестве. Пока не могу придумать, кому мы нужны. Разве что как солдаты. Или какие-нибудь чистильщики бассейнов. Не парься, на месте посмотрим. Я даже как чистильщик бассейнов вряд ли кого-то устрою. Всю жизнь проработал директором. И не сказать, что сильно напрягался. Придется сменить амплуа. Ты сам всегда говорил, что жизнь несправедлива. Если все пойдет плохо, на собственной шкуре почувствуешь, какая она, эта несправедливость. 2010 год. Тренировки, книги, новый проект по рафтингу, он с головой ушел в дела. Это помогало отвлечься. Прошло полгода и стало легче. Но стоило остановиться и начать копаться в себе, как внутри опять начинало щемить. Бык не появлялся на работе, боялся, что не удержится, и спросит у Лены, как там Катя. Тогда Лена сразу обо всем догадается. Он, такой успешный и непоколебимый, сохнет по кому-то. Это бы был провал. Во всяком случае, тогда ему казалось именно так. Но нельзя вечно скрываться. Бык решил, что сегодня появится в офисе. Впрочем, приехав, он пожалел об этом. Контролировать эмоции не получалось. Он общался с подчиненными не впопад. Эмоциональный окрас его слов прыгал из крайности в крайность. На лицах сотрудников читалось недоумение. В очередной раз он пытался взять себя в руки и успокоиться, но в кабинет вошла Лена. «Ты давно не появлялся? Новый проект затянул?» «Да, уже почти стартовали. Тут у нас как?» «Все хорошо. Арендаторы платят в основном, сотрудники трудятся. Если начинают лениться, я пугаю тобой. Боятся». Коля делал вид, что внимательно изучает договор у себя на столике. «Знаешь, тут Катя заходила. Я ей рас...» «Знаешь, тут Катя заходила. Я ей рассказала про твой новый проект». «И?» «Она просила рассмотреть возможность туров по льготным ценам для ее подопечных». Бык бросил договор на стол. Получилось слишком резко. Лена удивленно посмотрела на него, но промолчала. «Вот я в валенок». «Лена, ты что думаешь по этому поводу?» «Я сотрудник компании, могу высказать мнение об арендаторах или инвестиции, но здесь другой случай. Это просто трата денег, которая точно никак не окупится. Кошелек твой, тебе и решать». «И все-таки?» «На самом деле я была там на занятиях у нее в фонде. Мне нравится то, что она делает. У детей появляются возможности развиваться. Психологическая разгрузка, опять же. Лучше сам выбери время и посмотри. Кстати, она еще спрашивала про спорт. Я сказала, что это твоя тема. Так что ей ответить по турам?» «Скажи, что я готов помочь. Хоть я и знаю, что еще об этом пожалею».